Глава 37. Второе заседание суда состоялось 19 июля. Был ясный день, но прохладный ветерок наполнял зал. Документы часто разлетались, поэтому судебный служитель наполовину прикрыл окна. У Исао от пота начал зудеть бок. Он несколько раз сдерживал желание почесать следы укусов клопов. Вскоре после начала заседания судья отклонил просьбу прокурора, изложенную на первом заседании, о вызове одного свидетеля, и Хондо, очень довольный этим, легонько катал красный карандаш по разложенным на столе бумагам. Эта наполовину бессознательная привычка появилась у него тогда, когда в 4-м году Сёва его назначили на должность судьи. Потом он усилием воли подавлял ее. Теперь, через 4 года, она появилась снова. Примечание. 4-й год Сёва, 1929 год. Конец примечания. Привычки судьи не очень хорошо влияют на подсудимого. В теперешнем же положении он мог поступать по своему усмотрению. Отклоненным свидетелем был лейтенант Хори. А именно в нем заключалась проблема. Хондо заметил, как по лицу прокурора разлилось недовольство, будто ветерок пробежал по поверхности воды. Имя лейтенанта Хори появлялось несколько раз и в протоколах допросов, и в показаниях свидетелей, тех, кто вышел из организации до ареста ее членов. Этого имени не назвал только Исао. Самую большую неясность в определении роли лейтенанта Хори в готовящихся событиях внесло то, что в конфискованных окончательных списках группы его имя не значилось. Этот последний список представлял собой таблицу, где имена 12 финансовых воротил были соединены стрелками с именами обвиняемых. Ничто, однако, в этой таблице, обнаруженной в тайном убежище в Сибуе, не указывало на готовившееся убийство. Многие из обвиняемых говорили только о духовном влиянии лейтенанта Хори. Сведения о его руководстве мелькнули в показаниях только одного из свидетелей. Среди отступников большинство ответили, что не встречались с лейтенантом и не знают его имени. Итак, грандиозные планы, которые, как подозревал прокурор, были у организации до ее раскола, кроме как в несвязных признаниях обвиняемых, нигде больше не обнаруживались. С другой стороны, попавшаяся один раз на глаза прокурору важная улика, листовка, в которой фальсифицировался факт назначения императором принца Тоина на пост премьера, канула во тьму. Прокурор обратил внимание на несоответствие между масштабами воззвания и реальной малочисленностью группы заговорщиков и, естественно, посчитал лейтенанта Хори важным свидетелем. Хондо представлял себе, как раздражают прокурора результаты деятельности Савы. На это намекал и Инума. «Сава — хороший человек», — говорил Инума. «Он собирался навсегда связать свою судьбу с Исао. Втайне от меня добился, чтобы Исао принял его в свою группу. Сам собирался умереть. Поэтому от моего доноса больше всех пострадал Сава. Но Сава — взрослый человек, а потому тщательно подготовился на случай провала. Самым опасным в таких движениях является раскол. Поэтому можно предположить, что, узнав об отступниках, он сразу начал бурную деятельность, стал их одного за другим уговаривать. Если о деле станет известно заранее, ты пойдешь свидетелем, а это почти то же, что и сообщник. Если не хочешь этого, если не сведешь отношения с армией к духовному влиянию, все это разрастается в важное дело, в которое окажешься втянутым, и ты сам своими руками затянешь себе петлю на шее. Сава, с одной стороны, был готов к участию в решительных действиях, с другой готовился к худшему, заботливо уничтожал доказательства. Молодые этого не сообразили. Когда председатель с бесстрастным видом отказал прокурору в просьбе вызвать в качестве свидетеля лейтенанта Хори, как не имеющего непосредственного отношения к инциденту, Хонда подумал: это все благодаря той газетной статье «Беседы с армейскими властями». После событий 15 мая общество стало нервно реагировать на подобные инциденты. На лейтенанта Хори обратили внимание в связи с прошедшими событиями. Возможно, поэтому он уже был в Маньчжурии, и нельзя было допустить, чтобы сейчас его привлекли свидетелем по гражданскому делу. Если бы лейтенант Хори выступил в суде, и даже независимо от того, что бы он сказал, доверие к сведениям, изложенным в беседах с армейскими властями, которые были опубликованы сразу после инцидента, было бы подорвано, а это нанесло бы урон и авторитету армии. По всей видимости, из этих соображений армейские власти пристально следили за судом. Ясно, что, заявляя об этом свидетеле, прокурор уже с неприятным чувством ожидал от судьи бесстрастного отказа. Во всяком случае, прокуратура из проведенного полицией расследования знала о лейтенанте, встречавшемся с учениками в пансионе, что находился рядом с расположенным в Адзабу третьим полком. Хонда читал на недовольном лице прокурора гнев и нетерпение и понимал, как ему казалось, причины этого нетерпения. Хонда предполагал следующее. Прокурора не удовлетворяло решение предварительного следствия, по которому выдвигалось обвинение в подготовке убийства. Ему хотелось раздуть инцидент, если окажется возможным, раздуть дело до обвинения в подготовке мятежа. Он верил, что только так можно вырвать корни зла, и потому порой действовал нелогично. Стараясь всеми силами доказать, что планы группы заговорщиков преуменьшены, он допускал промахи в обвинении по делу о подготовке убийств. Если нажать на расхождение, можно развалить даже обвинение в подготовке к убийству, думал Хонда. Самая большая проблема – чистота и правдивость Исао. Его надо привести в замешательство, дезорганизовать. Свидетель, которого я предоставлю, будет и против врага, и против своих. Хонда мысленно взывал к глазам Исао. У того они выделялись красотой, какой-то торжественностью, особенной чистотой. Горевший в них огонь был так естественен в момент сражений, борьбы, и казался таким странным, неуместным здесь, в суде. «Какие чудные глаза!» — взывал в душе Хонда. «Чистые, сияющие, заставляющие людей отступать, словно промытые водопадом солнце, луна и звезды, глаза, заставляющие других испытывать угрызения совести, глаза, не имеющие себе равных. Ты можешь сказать что угодно». Можешь сказать любую правду и этим глубоко ранить. Ты в таком возрасте, когда скоро потребуется умение защищать себя. Ты верно знаком с важным правилом. Скажи абсолютную правду, и тебе никто не поверит. Это единственное, что я могу сказать этим чудным глазам. После этого Хонда перевел взгляд на лицо председателя суда Хисамацу. У председателя, которому было чуть больше 60, На сухой белой коже благородного лица чуть проступали пятна. Он носил очки в золотой оправе. Изъяснялся председатель четко. В обрывках произносимых им слов слышался какой-то утонченный звук, словно сталкивались шахматные фигурки из слоновой кости. К содержанию это добавляло такой же внушительности, как и сияющий в вестибюле здания суда императорский герб хризантема. Настоящей же причиной всего этого была, по-видимому, вставная челюсть. О человеческих качествах председателя суда Хисамацу отзывались весьма высоко. Хонде тоже нравились такие добросовестные люди. Однако то, что он в таком возрасте ведал всего лишь делами в первой инстанции, по меньшей мере не позволяло считать его человеком выдающимся. Среди адвокатов ходили слухи, что он только внешне выглядит человеком рациональным, а на самом деле натура очень эмоциональная, и то, что его холодный внешний вид скрывает бушующее внутри пламя, становится понятно тогда, когда под влиянием сильного гнева или глубокого волнения у него на сухих белых щеках появляются красные пятна. Хонда более или менее представлял, как осуществляется судебное разбирательство. Это борьба. Борьба, когда море всего человеческого, чувства, эмоции, желания, интересы, честолюбие, позор, безумие, все эти выбрасываемые на берег предметы, деревянные обломки, бумажный мусор, пятна мазута, кожуру мандаринов, даже рыбу и водоросли сдерживает одна единственная стена — справедливость закона. Председатель суда, похоже, в качестве косвенных доказательств подготовки убийств, придавал важное значение факту приобретения кинжалов вместо японских мечей. После отказа вызвать свидетелем лейтенанта Хори, сразу начался поиск доказательств в этом направлении. Председатель. Инума. Ответьте. Вы перед планируемой акцией заменили все имеющиеся у вас мечи на кинжалы потому, что ставили своей задачей убийство. Инума. Да, ваша честь, это так. Председатель. Назовите, когда это было. Инума. Я помню, что это произошло 18 ноября. Председатель. Тогда вы продали 2 меча и на эти деньги купили 6 кинжалов. Инума. Да. Председатель. Вы сами отправились, чтобы осуществить этот обмен? Инума, нет. Я попросил об этом 2 своих товарищей. Председатель, кого именно? Инума, Идзуцу и Иноуэ. Председатель, почему вы не вместе отправили их продавать мечи? Инума, я считал, что 2 меча, которые принесет молодой человек, бросятся в глаза, поэтому выбрал тех 2, производящих впечатление приветливых, спокойных юношей, и послал их по отдельности к оружейникам в разные места. Если бы их спросили, зачем они продают мечи, они ответили бы, что занимались фехтованием, а теперь бросили и решили купить вместо них кинжалы для подарка братьям. Купив вместо 2 мечей 6 кинжалов, и присоединив их к тем 6, что у нас были, мы бы обеспечили оружием всех 12 человек. Председатель. Идзуцу, расскажите, как вы ходили продавать мечи. Идзуцу. Да, ваша честь. Я отправился в оружейную лавку Маракоси в 3-м квартале Кодзимамати и с беспечным видом заявил, что хочу продать японский меч. В лавке была только маленькая старушка. Она держала на руках кошку. Я еще подумал, что, наверное, кошкам тяжело жить в лавках, где торгуют сямисенами, а среди оружия вполне нормально. Председатель. Это можно опустить. Идзуцу. Старушка сразу пошла в заднее помещение, и ко мне вышел хозяин, с таким нездоровым, противным лицом. Он вытащил меч из ножен и с презрительным видом стал осматривать его со всех сторон, потом вынул державший ручку гвоздь, взглянул на него и сказал: «Я так и думал, вот оно, клеймо». Он не спросил, почему я продаю меч. На причитающуюся мне сумму я получил 3 кинжала, проверил их как следует и унес с собой. Председатель: «И не спросил имени и адреса?» Идзуцу: «Нет, ничего не спросил». Председатель: «Итак, имеет ли адвокат вопросы к Иенуме или Идзуцу?» Хонда: «Я хотел бы задать несколько вопросов Идзуцу». Председатель: «Пожалуйста». Хонда: «Когда вы отправились продавать меч, говорил ли вам Иенума, что для убийства длинный меч не годится, поэтому нужно вместо него купить кинжал?» Идзуцу: «Нет. Я помню, что такого разговора не было». Хонда: «Значит, он, ничего не объясняя, просто приказал вам продать меч и купить кинжалы. Так что вы, не зная причин, отправились к оружейнику?» Идзуцу: «Да. Но я представлял себе, зачем это. Считал само собой разумеющимся». Хонда: «Итак, причина была не в том, что в тот момент вдруг было принято другое решение?» Идзуцу: «Да. Я думаю, что ничего такого не было». Хонда: «Вы шли продавать собственный меч?» Идзуцу: «Нет, это был меч Иенумы». Хонда: «А у вас какой был меч?» Идзуцу: «У меня с самого начала был кинжал». Хонда: «Когда вы его приобрели?» Идзуцу: «Это... вспомнил! Прошлым летом, после того, как мы произнесли клятву в храме, там, в университете, я решил, что стыдно не иметь кинжала, пошел к своему дяде-коллекционеру, и он подарил мне кинжал». Хонда: «Значит, тогда вы не представляли себе ясно, зачем вам кинжал?» Идзуцу: «Да. Я думал, может, когда-нибудь он мне понадобится». Хонда: «А когда вы узнали, как, собственно, будете его использовать?» Идзуцу: «Наверное, когда мне было поручено убить Масуносуке Яги». Хонда: «Мой вопрос заключается в следующем. Когда вы узнали, что кинжал вам нужен для убийства?» Идзуцу: «Да-да, я не совсем понимаю». Хонда: «Господин председатель, я хотел бы задать несколько вопросов Иенуме». Председатель: «Пожалуйста». Хонда: «Какой у вас был меч?» Иенума: «Тот, что я поручил продать Идзуцу. На нем стоит клеймо мастера Тадайоси. Это был подарок отца, когда я в позапрошлом году получил 3-й дан в кендо». Хонда: «Может, вы поручили обменять такой ценный для вас меч на кинжал, потому что собирались воспользоваться кинжалом для самоубийства?» Иенума: «Что?» Хонда: «Вы показали, что вашим любимым чтением была история Союза Возмездия. На вас произвело глубокое впечатление, что члены этой организации покончили с собой собственным оружием. Вы сами хотели бы так умереть, и в разговорах с товарищами восхищались такого рода смертью. Патриоты Союза Возмездия сражались обычными мечами, а харакири совершили кинжалами. Отсюда следует...» Иенума: «Да, я вспомнил. На последнем собрании кто-то сказал, нам нужно на всякий случай иметь при себе запасной кинжал, и все с этим согласились. Эти запасные кинжалы предназначались для самоубийства, но мы не успели их купить. Нас в тот же день арестовали». Хонда: «Получается, что до того дня вы не думали о покупке запасного холодного оружия?» Иенума: «Да. Выходит так. Хонда. Но вы с самого начала твердо решили, что покончите с собой собственным оружием. Инума, да. Хонда, в таком случае можно сказать, что кинжал взамен меча вы приобрели как для убийства, так и для самоубийства. Инума, да. Хонда, итак, действие по обмену обычного меча на кинжал, имеющий двойное предназначение, нельзя определять как приобретение орудия убийства. Инума, да. Прокурор. Господин председатель, я протестую. Вопрос адвоката следует признать наводящим. Председатель, с вопросами защиты можно закончить. Выяснение обстоятельств приобретения оружия можно прекратить. Переходим к свидетелям обвинения.